«Сядь и ты, милый». Она редко употребляла это слово, становившееся на ее устах необыкновенно нежным. «Скажи мне правду. Только правду о себе и обо мне. Что у тебя здесь?» Она положила руку на грудь Даярома против сердца. «Я вижу, что ты страдаешь, что становишься неуверен, печален, как будто тебя покидают силы. И я вижу, что это не от меня. Мы очень приблизились друг к другу. Я поняла теперь, что такое настоящая любовь, долгая на всю жизнь. Это когда ожидаешь амритмайи, упоение от каждой минуты с тобой. И оно приходит, созданное нами обоими. Ты творишь во мне, а я в тебе. И желание делается неисчерпаемым, потому что оттенки чувств бесчисленны и становятся все ярче от любви. Разве это плохо для тебя, милый?» «Как может быть плохим величайшее счастье, дарованное богами? Что же тогда мешает тебе и не дает творить?» «Ты должна понять меня, Тама. Счастье встречи с тобой, оно будто лезвие ножа, страшно остро и очень узко. А рядом, с обеих сторон, две темные глубины. Одна — отзвук общечеловеческой тоски и трагедии при встрече с прекрасным. Мы отдаем себе отчет, как неуловимо оно и как ускользает все виденное, познанное, созданное нами в быстром полете времени, над которым нет никакой власти. Пролетают дивные мгновения, проходит мимо красота, которой мало в жизни. И все люди, встречая прекрасное, чувствуют печаль. Но это хорошая печаль. Она дает силу, вызывает желание борьбы, зовет на подвиг художника остановить время, задержать красоту в своих творениях. «А другая глубина?» — тревожно спросила девушка. «О, не будем говорить о ней. Я одолел ее еще там, в Тибете. Моя вина, что я оказался слабее, чем думал, и не смог пока пройти по лезвию ножа. Но ты есть, я вижу, слышу, чувствую тебя, и нет такой силы, которая могла бы заслонить, увести тебя из моей жизни. Как только я вновь и вновь понимаю это, растет моя сила и уверенность в себе, как в художнике. Через искусство я приду к тебе совсем навсегда, если ты до той поры еще будешь считать меня достойным». «Почему же через искусство? Разве не лучше прямой путь? Вот я перед тобой, такая, какая я есть. Создавая тебя заново в глине и камне, я побеждаю все темное, что появляется во мне самом и, может быть, есть и в тебе. Если я смогу возвыситься до такого подвига творчества, то переступлю и через все другое, и пойду нашим общим путем тантры. Может быть, мне лучше отойти? Оставить тебя?» Последние слова Тилотама произнесла едва слышно. «Нельзя. Нельзя вырвать тебя из моего сердца, потому что это значит лишить меня души. Но если для тебя, тогда другое дело». Вместо ответа она протянула ему обе руки. Даярам схватил их и в порыве любви и восхищения притянул Тилотаму к себе. Вся кровь отхлынула от ее лица, губы ее раскрылись, и дыхание замерло. Он поднял ее. Легкий стон вырвался из губ Тилотамы, когда она с силой обхватила его крепкие плечи.